У солдата в легионе определенный путь. Сначала он тиран, зелень легионная, новобранец, который не имеет никаких прав, зато обязанности у него выше головы. Тиранов дрючат так, что они, кажется, даже спят стоя. Каждый день марш на 20 миль с полной выкладкой, а эта кольчуга, толстая туника под ней, железный шлем с подшлемной повязкой, щит скутум, два пилума, меч и кинжал пугео. Вдобавок к этому у каждого тирона есть рогатка, особая крестовина. Ее несут на плече, на ней висит сумка с личными вещами и фляжка с водой. Плюс лопата, кирка, деревянный молот, котелок, сковорода и один из кольев для будущего лагеря. Это сдохнуть можно, сколько тащить. Но они тащат. Недаром легионеров прозвали мулами. Легендарный Гай Марий, разгромивший тевтонов и кимбров, когда-то преобразовал римскую армию и избавил ее от обоза, перегрузив все необходимое на самого солдата. Теперь легион может пройти за день 30-40 миль и построить на новом месте укрепленный лагерь. От непрерывного ора центурионов и оптионов стонет воздух. Виноградный жезл, символ власти центуриона, гуляет по спинам. «Вперед, вперед, вперед! Держи шаг! Равнение! Подтянись, левый край! Четче шаг, сукины дети!» После месяца обучения они дают присягу и становятся милитами, легионерами. Это уже не зелень, это воины. Но это еще самый низкий разряд, почти дно легионной иерархии. Все самые тяжелые и грязные работы для них. У них нет освобождений, нет выходных, нет отпуска. Они крепко влипли. После нескольких лет службы милит становится опытным воином, который может все – строить дороги, ставить лагерь, рыть подкоп, атаковать в сомкнутом строю, лезть на стену. Теперь он – арматура. И может по праву этим гордиться. «Кали! Кали! Кали!» — кричит центурион. «Раз, раз, раз! Выше щит! Вперед, обезьяны! Или вы хотите жить вечно?» Арматура — костяк легиона. Становых ребят. Выше него только иммуний, опытный солдат, освобожденный от работ по лагерю, и ветеран — солдат, отслуживший 16 лет и переведенный в особый вексилум ветеранорум. По большей части это собрание коллег, покрытых шрамами, но гордых и опасных, как адские псы. Когда легиону приходится туго, в бой бросают именно их. Ветеран, вернувшийся добровольцем на службу, называется «эвокат». Ну, круче его уже никого нет. «Спите, сволочи! А ну, проснулись! Держи строй! Шаг! Кали! Шаг!» Голос центуриона достанет тебя даже в преисподней. Центурион орет так, что когда стоит рядом, рискуешь оглохнуть. «Терпи, новобранец! Теперь ты в легионе!» Вдоволь полюбовавшись на учение, мы уходим с метелием перекусить. Возвращаемся к самому интересному. Тиронов учат владеть мечом. И чтобы в живых остался хотя бы один из новобранцев, мечи им выдают деревянные. Каждый раза в два тяжелее боевого гладия. «Начали!» — командует центурион. Пока новобранцы лупят друг друга, я подхожу ближе. Целый ящик запасных деревянных мечей. Я хмыкаю, беру один и пробую взвесить в ладони. Да, тяжелый. Шершавая рукоять. Когда-то я такой деревяшкой намахался досыта. Делаю взмах, другой. Палка со свистом рассекает воздух. Рядом два новобранца сражаются. Рыжий делает довольно ловкий выпад и выбивает у другого палку. Тот держится за пальцы и воет. «Да, больно». Я отстраняю Центуриона и встаю на место того новобранца, что выбыл. «Попробуем». Рыжий открывает рот, но Центурион соображает быстрее. «Захлопни рот, зелень», — командует он, — «и попробуй побить легата». Я усмехаюсь, киваю. Метели, глядя на все это, явно веселится. «Начали», — дает отмашку Центурион. Тирон топчется на месте, затем выкидывает руку с мечом в мою сторону. «Очень неловко». Я с легкостью выбиваю глади из руки Тирона, раз, и заношу руку для последнего добивающего удара. Острие деревянного меча нависает над беззащитной шеей новобранца. Рыжий замирает, он насквозь мокрый от пота, по его влажной коже сбегают капли, глаза круглые. «Ты убит, ягненочек», — констатирует Центурион. «Легат только что зарезал тебя, как свинью». У меня стучит сердце, громко, на весь лагерь. Бух-бух-бух. Что-то я разволновался. «Это был храбрый ягненок», — говорю я. «Его глаза горят, как у волчонка. Молодец, парень». Центурион говорит: «Легат только что дал тебе имя, зелень. Но что нужно сказать?» Тирон, наконец, соображает. «Цен, спасибо, Цен». «Теперь ты не ягненочек», — улыбается Центурион. «С этого момента я буду звать тебя Волчонком. Нравится тебе новое имя?» «Цен, да, Цен». «Не слышу?» — Волчонок орет. «Цен, да, Цен. Свободен». Я взвешиваю в ладони деревянную палку, называемую мечом. «Смотри ты, еще не все забыл. Только соперник нужен поинтересней». «Теперь вы, Центурион. Попробуем?» «С удовольствием, легат». Он берет меч Волчонка и становится напротив. «В этот раз все будет намного сложнее. Центурион тяжелее меня, к тому же гораздо опытнее». «Начали». Палки стучат. Когда Центурион заезжает мне по ребрам слева, я охаю. Но тут же выпрямляюсь и снова иду в бой. «Тук, бам, тук! Ох!» — говорю я, получив палкой по руке. Боль такая, что на глаза наворачиваются слезы. Я моргаю. «Бей!» Теперь очередь Центуриона стонать от боли. «Тук-тук, бам!» Проклятие! Теперь я опять на земле. Падаю, но все равно поднимаюсь. И опять поднимаюсь. Нельзя терять лицо. «Я легат!» Центурион останавливается, опускает меч. «Легат?» «Еще раз приказываю я!» Иду в атаку. Тук-тук-тук. Палки стучат друг от друга. Я снова пропускаю удар. «Да что ж такое?» Центурион останавливается. Я опять нападаю. Пот льет градом. Я весь мокрый. Тук-тук. Тук-тук. Центурион словно угорь. Его не достанешь. Ну, конечно, он же инструктор по фехтованию. Наконец мне все-таки удается его достать. Центурион охает, роняет палку. Я делаю шаг. «Бей!» Но прежде чем я успеваю добить его, он изворачивается, хватает палку и впечатывает ее мне под колено. От вспышки боли темнеет в глазах. Падаю. Центурион помогает мне подняться. «Еще?» — спрашивает он. «Все», — говорю я. «Сдаюсь. Вы круче меня, Центурион». Он кивает. Мы оба мокрые, красные, избитые и довольные. Я тяжело дышу и оглядываюсь. Да сюда половина легиона собралась. Всем интересно посмотреть, как новый легат получает удары палкой. Когда мы останавливаемся и пожимаем руки, зрители разражаются аплодисментами. «Браво, браво!» «Где вы научились драться, легат?» — спрашивает Центурион. На щеке у него синяк от моей палки. Я пожимаю плечами, охаю. Все тело болит. Вот что значит, как следует подраться. В доме у моего отца обучались гладиаторы. Ну и я тоже. Центурион кивает. Зрители кричат. «Так что там Август говорил про мой боевой опыт?» «Смешно». На следующий день смотрим другую группу тиронов. После пробежки новобранцы разбирают мечи. Эти тироны уже прошли начальный курс с деревянными мечами, так что теперь очередь настоящего железа. Стоимость оружия, кстати, из их жалования уже вычли, на всякий случай. «Когда бьешь, надо помогать себе криком», — говорит Центурион. «Резче, злее! Эй, зелень, покажи, как это делается! Где твой боевой оскал?» Тирон показывает. «Это что, боевой оскал? Это детская улыбка! Еще раз!» Они делают еще раз. Наконец, когда тироны мокрые насквозь, наставник дает им передышку, но своеобразную. Я удивленно поднимаю брови. «Молитву меча!» — приказывает Центурион. «Начали!» «Это мой меч. Таких мечей много, но этот меч мой!» — заводят молитву новобранцы хором. «Я буду убивать им своих врагов. Я буду хорошо о нем заботиться, чтобы убивать много врагов. Мой меч и я всегда вместе. Мой меч...» «Интересная штука», — говорю я Метелию. «Никогда не слышал о такой молитве». Трибун кивает. «Да, я тоже, пока меня не прислали сюда. Мне говорили, это особая традиция 17-го морского. Больше такой молитвы ни в одном легионе нет. Какой-то центурион придумал ее. Это было очень давно». Тироны продолжают хором. «Мне дороже, чем все женщины в мире. Я буду убивать им своих врагов». Они говорят, я слушаю. Смешная штука эта молитва. «Мой меч — это я». «Что еще вы хотели бы увидеть, легат?» — спрашивает Метели ближе к вечеру. Я оглядываю учебное поле. «Так, что я еще не видел?» «А, атаку Центурии!» Метели улыбается. «Шагом на меня!» — командует Центурион. «Строем! Без дротиков! Молча!» Центурия наступает. Синие щиты, перечеркнутые желтыми молниями Юпитера, единой стеной идут на нас, молча, как и приказано. «Раз, раз, раз!» — командует Оптион. Затем и он замолкает, потому что команды уже не нужны. Ноги мулов все делают сами. Слитно стучат коллеги. «Раз, раз, раз. Мы идем по Африке, мы идем по Греции, мы идем по...» У меня пробегает по спине озноб. Охватывает затылок. Атака легиона — это страшно. Они идут. Это уже становится невыносимым. Они — волна, которая сомнет все и вся. Бум, бум, бум. 17-й морской наступает, как и наступал на полях сражений гражданской войны, как и наступал под командой Друза и Тиберия, покоряющих Германию. Под ногами мулов дрожит земля. Кто может выстоять против легиона? Ответ — никто. «Приготовиться!» — командует Центурион. «Шагом вперед! Строем! Без дротиков! Молча!» Центурия сдвигается и идет. Строем! Без дротиков! Молча! Ноги ныряют в песок. Клинки мечей тускло блестят. Капли дождя оседают на них. Руки сжимают рукояти гладиев. Больше нет ни политики, нет интриг, нет ничего. Только мы и они. Момент красоты. Плутус Аристотеля. История, спрессованная в краткий миг перед тем, как все рухнет необратимо и сокрушительно. Это миг такой звенящей красоты, что у меня перехватывает дыхание. Голова кружится. Я на миг замираю, словно пораженный молнией. Озноб по хребту. Шагом вперед. Строем без дротиков. Молча. Я поворачиваю голову и вижу во взглядах мулов единое выражение, слепленное, пронизывающее строй насквозь. Холодный синеватый блеск Средиземного моря, нашего моря, оливы и акации, запах нагретой земли, волны, разбивающиеся о зубчатые скалы. Рим — это не мраморные колонны, не статуи Августа, не блеск золота и даже не крики толпы в цирке. Рим — это мы. И под вечер учение вспомогательной когорты. Трубач играет сигнал, конница разворачивается во фронт, выравнивает строй. Следующая команда — резкий вой трубы. Вперед! Конница начинает набирать ход. Атака! От топота копыт дрожит земля. Это прекрасно! Рядом с конями бегут пешие солдаты, держась за гривы. Я слышал про такое, но видеть не приходилось. Мол, та конница способна наносить чудовищный по силе удар, потому что пехотинцы, бегущие вместе с конями, придают ей ударную мощь. «Тивас!» — гремит над полем. Слитный вопль разносится над лугом, над рекой, медленно катящей свои воды. Потревоженные криком взлетают птицы над лесом. Я смотрю на черные птичьи силуэты, летящие вправо к реке. Опускаю взгляд. Конница наступает. Рослые, огромные люди. Крупные фракийские кони кажутся под варварами не такими уж большими. Это германцы, прирожденные воины. А в придачу к этому хорошие кони и римская военная выучка. Отличная конница. Интересно, думаю я вдруг, кто победит в столкновении бронзовой змеи легиона и стального клина варваров? Что за ерунда? Одергиваю я себя. Они же наши союзники. Вроде бы. От отряда всадников отделяется командир в греческом панцире, черненом, направляет коня в мою сторону. Я стою и смотрю, как он скачет во весь опор. Конь раздувает ноздри, рвется. Птица, огненный змей. Во лбу белая полоса. Из-под копыт вылетают комья травы. Радужный свет на мгновение озаряет луг за спиной всадника. Едущие вереницей германцы почти исчезают в золотистом сиянии, затопившем, как приливная волна, лес и речную долину. Они едва видны, прозрачно-золотые. Всадник же, что приближается ко мне, наоборот, выглядит черным силуэтом. Я вздрагиваю. На мгновение мне стискивает ознобом затылок. «Всадник!» Над его головой качается черный гребень. Стук копыт. В этом есть что-то зловещее. Черные комья летят из-под копыт. Словно я опять в белом сиянии лежу на кровати. И тишина, словно я оглох. Медленно падающий кувшин. Я моргаю. Наваждение пропадает. Всадник вполне обычный. Проклятие. Самый обычный. Он, не доезжая до меня нескольких шагов, осаживает коня. Тот идет шагом, нервно поднимая передние ноги. Красивый, явно не местная порода, скорее африканская. Всадник едет против света, так что только когда он оказывается рядом со мной, я узнаю, кто это. «Приветствую, легат», — говорит знакомый голос на отличной, звенящей латыни. Я поднимаю голову, щурюсь. Ладонь заслоняет заходящее солнце. В глазах пляшут отсветы. Поднятая рука. Прямой нос. Армений. Я смотрю на царя херусков и невольно улыбаюсь. Он меня почти напугал. Смешно. «И тебе привет, префект», — говорю я. «Хорошая встреча. Я вспоминаю свои мысли. Когда командует Арменией, я спокоен за верность германцев». Армений улыбается, спрыгивает с коня, похлопывает его по шее, развязывает узлы, снимает шлем. Светлые волосы слиплись на мокром лбу, глаза сияют голубым светом. Я делаю шаг, протягиваю руку. «Рад встрече, префект! Отличная была атака!» Он протягивает руку, смотрит мне в лицо и вдруг вздергивает брови, замирает. Отводит на мгновение взгляд, снова смотрит на меня. «Со мной что-то не так? Кто-то нарисовал мне на лбу охрой слово «тупица», как сделал однажды Квинта Болтус, когда мы были маленькими?» «Что-то не так?» — я провожу рукой по лбу, смотрю на пальцы. «Нет, все в порядке. Никаких следов краски». Армений вдруг улыбается. Широко и чуть странно, словно ему чуть неловко. «Все в порядке, легат. Задумался. Сегодня всех интересует мое лицо. Что странно. Я вспоминаю разговор во дворце Квинтилия Вара. Туснельда, она говорила про сходство. А до нее Метели, молодой трибун конницы. «Почему-то сегодня все считают меня похожим на брата», — говорю я. «Возможно, я выгляжу таким же умным, нет?» Армений вдруг усмехается. «Ну, это просто объяснить, легат». Он смотрит на меня с насмешливым прищуром. «У тебя с братом одинаковые глаза». «Правда?» «Я озадачен. Что-то никогда не замечал». «Конечно», — усмехается он. «У тебя глаза разного цвета». «Что?» Армений кривит губы, улыбается. «Да, как у твоего брата. Зеленый и голубой». Когда темнеет, я выхожу в солдатский городок, связывающий три лагеря. На узких улочках Костренеса горят огни, звучат голоса. Иногда надо почувствовать себя живым, выпить вина, поиграть в кости или в мяч. Но лучше сделать кое-что другое. Я оглядываюсь. Так, солдатские лупанарии вон там, а офицерские... Где-то, скажем, на соседней улочке этого веселого городка. Над улицей на веревках висит разноцветное белье. С верхних этажей на меня смотрят дети. Да, похоже, тут, в этой части городка, обитают в основном контуберны, временные жены солдат. Я иду, где мы проходили тогда с Эггином. Этот лупанарий где-то рядом, и он, видимо, как раз офицерский. Не высший разряд, но где-то рядом. Я вспоминаю волчицу, виденную мной в окне лупанария. Найти, что ли, ту рыжую? «Легат!» — окликают меня. Голос вроде знакомый, но сразу не сообразить, чей. Я поворачиваюсь. Ничего себе! Целая толпа мулов идет ко мне, полупьяная, разгульная. Факелы ярко горят. Нетерпеливые руки держат их над головами. Лица полукрасные, полутемные. Странные. «Легат, это вы?» Я выпрямляюсь. В первый момент я даже начинаю думать, что они пришли как следует врезать мне за мои фокусы с учениями. Потом я узнаю... «Простите, легат, выпейте с нами», — говорит Секст по прозванию победителя. «Надо будет все-таки спросить, почему его так назвали». «Выпить?» Я поднимаю брови. «Интересное предложение». «Смотря по какому поводу. А что за праздник, солдат?» Товарищи его кричат. Я сначала ничего не понимаю, потом из толпы легионеров выталкивают Верзилу, огромного и крепкого. «Это Птион Марк по прозванию Крысобой», — говорит легионер Секст, — «из четвертой центурии». «У нас большая радость. Марка переводят в пятый македонский. Он будет командовать там восьмой когортой. Наконец-то мы от него избавимся». В толпе хохочут. «Марк будет настоящим центурионом. Покажет македонской зелени, как надо правильно чистить сортиры». Легионеры хохочут так, что дома вокруг грозят обвалиться. Марк сдержанно кивает. Он огромный, веселый и, видимо, уже слегка пьяный. Или его развезло от радости, не знаю. Лицо Птиона озаряет широкая улыбка, и он смотрит на меня сверху вниз и сутулится, как многие люди, смущаясь своего роста. «Крысобой?» «Да, он у нас в бою настоящий убийца крыс!» — смеются легионеры. Я оглядываю будущего центуриона. Настоящий великан. Да уж, не всякий германец вырастет в такую махину. Ну что ж, раз такое дело, поздравляю, центурион Марк Крысобой, говорю я. Шепоток бежит по рядам, из рук в руки передают, а потом подносят мне чашу. Серебро, оцениваю я, нашли самую дорогую для легата. «Спасибо, ребята. Принимаю чашу, она чуть теплая от чужих ладоней. Я выплескиваю немного вина на землю, приношение богам, и поднимаю чашу. Твое здоровье, центурион Марк!» Вокруг одобрительный рев. Я приближаю чашу к губам, надеюсь, чистая, и отпиваю. Катаю на языке. Вино неразбавленное, густое и кислое. Не фалернское точно. Глотаю, усилием воли заставляя себя не морщиться. Поднимаю чашу, киваю, мол, хорошее вино. Ну, теперь самое сложное. Я беру чашу и начинаю пить. Сила воли. Голова начинает кружиться. Крепкая зараза. Допиваю и переворачиваю чашу донцем вверх. Смотрю на секста-победителя. Мулы молчат. Я демонстративно встряхиваю чашу. Ни капли внутри не осталось. «До дна!» — кричит секст. Легионеры радостно ревут. Марк по прозвищу Крысобой улыбается. В свете факелов его лицо кажется рваным, красное на черном. Лицо Геракла с греческой амфоры. Я слышу крики солдат и слышу, как тоскливо звучат греческие трубы где-то далеко. Одинокие мерные удары цимбал. Мне страшно. Погасший фитилек свечи. Порыв ветра налетает, и факел в руке секста начинает вдруг трещать, плеваться искрами, почти гаснет. И вдруг словно выстреливает. Секст отдергивает руку, когда на руку ему попадает капля смолы. Факел падает на землю, я отступаю на шаг. Невольно. Холод. Факел горит на земле. Пламя дергается, как в припадке. «Дурацкий факел», — говорит секст. «Вот дешевка какая! Легат, вас не задело? Простите, я...» Марк стоит, прижав ладонь к щеке и глупо улыбается. «Все в порядке, солдат», — говорю я. «Продолжайте праздновать. Удачи, Марк!» Будущий центурион отнимает руку. Там небольшой ожог брызнуло смолой. Марк разглядывает свою ладонь. «Я иду прочь!» Шагаю ровно и медленно, чтобы это как можно меньше походило на бегство. Возвращаюсь в свою палатку и долго сижу в темноте, глядя перед собой. Что-то не так. Все будет хорошо, даже если не будет. Когда факел выстрелил, мне почудилось. Нет, не так, не почудилось. Я увидел... Вместо приятного, хотя и простоватого лица центуриона Марка, чудовищную, изуродованную харю, с приплюснутым носом и десятки смеющихся черепов вокруг него. Ерунда. Приметы, знаки. Предопределение, говорите? Не верю.